Глава 6. Министерство обороны Российской империи. Город Петербург. Российская империя. Министр обороны Александр Петрович Потемкин с хмурым видом просматривал свежие сводки. Новостей с Лихтенштейнского фронта было мало, да и те не особо радовали. Австро-Венгрия, несмотря на приказ императора о прекращении огня, продолжала обстрел пограничных территорий. И теперь это была уже не показательная война, а реальная угроза. В кабинет вошел Николай Алексеевич Керенский, начальник службы безопасности империи. «Появились новости от Бабшильда», — бросил он, присаживаясь на стул напротив Потемкина. Министр обороны, отложив в сторону документы, устало потер переносицу. «Неужели эта крыса вылезла из бункера?» — нахмурился он, с неприязнью скривив губы. — Судя по всему, дела у них налаживаются. — И как ты догадался? — с легкой усмешкой спросил Керенский, наблюдая за ним. — Да это сразу было понятно по их поведению. Хотя, в принципе, ты у нас разведчик. Но у меня тоже там есть свои люди. Хочу сверить данные, так сказать. — Ну давай, сверяй. — кивнул Керенский. — Да, действительно, судя по всему, у них был план — пройти по горам, зайти с тыла и устроить в Вадуце беспорядки, отвлекая все наши родовые гвардии с границ обратно в Вадуц, чтобы защищать там своих родных и свои земли. Но план не сработал, а силы, достаточные для полноценного захвата Вадуца, они все-таки не отправили. То есть, насколько говорят мои осведомители, это была своеобразная разведка боем. Но по факту среди нападавших не было ни одного кадрового военного Австро-Венгрии. А вся техника и оружие, собственно, оказались собраны по всему миру, и пути их получения либо как списанные, либо как потерянные. Короче, хрен проследишь на самом деле. Номера где-то стерты, где-то вообще не существуют. То есть, по факту, выглядит как какой-то сброд. Но очень хорошо вооруженный и организованный сброд, который пошел на штурм Лихтенштейна. «Я уже ничему не удивляюсь», — хмыкнул Потемкин. «После той причины конфликта я подозреваю, что если спросить у руководства Австро-Венгрии, что за дегенератов они пропустили через свою страну, мы ничего внятного в ответ не услышим». «Или будет какая-то смешная ложь?» Керенский усмехнулся. «У них уже есть рабочая версия. Не знаю, насколько это смешно, судить тебе. Наемники последнее время сидели без работы, конфликтов особых и войны там не было. Им, типа, стало скучно. И они решили захватить Лихтенштейн. Представляешь такой анекдот?» «Хорошее, конечно, объяснение». «А танки и артиллерия у них чисто случайно под рукой оказалась!» Керенский с улыбкой развел руками. «Но типа да, абсолютная случайность». «И как мы будем действовать дальше?» «А дальше на всем политическая воля нашего императора. Потому что все это звучит действительно как полный бред. И по факту с территории Австро-Венгрии произошло нападение». Значит, они несут ответственность. Но в любом случае, не нам с тобой принимать решения. И все боевые действия могут начаться исключительно с повеления императора. А он пока молчит и собирает данные. Вся информация пересылается ему нон-стоп. Но реакция с его стороны пока никакая. «Ну, а как же его угрозы снять меня с должности?» С легкой ухмылкой спросил Потемкин. «А ты уже придумал, как воевать на 4 фронта?» — подколол его Керенский. Потемкин слегка скривился. «Ну, у меня есть идея, но она вряд ли понравится батюшке императору, потому что придется забирать войска с востока. А там тоже у нас не все спокойно. Это однозначно создаст дисбаланс. А учитывая напряженность мировой политики, мы не знаем... Может быть, это все какая-то многоходовочка. И именно на это все рассчитывают. Так что нет, нормального решения вопроса у меня нет. Ну вот видишь. Поэтому в твоих интересах, чтобы император дальше еще думал. Но остается надеяться, что что-то придумает. Вот раньше войска при старом императоре были в разы больше. Но в последнее время из-за отсутствия войн большинство из них расформировано, а народ отправлен в отставку. Ну, единственное, если прямо сейчас собрать старых ветеранов, то, скорее всего, я смогу укомплектовать полноценную армию. Но для этого нужно военное положение. А это уже без указа императора не получится. «Мечты, мечты», — усмехнулся Керенский. «Мы пока работаем с тем, что у нас есть. Кстати, хочешь прикол? Помнишь тот участок, где австрийцы пытались зайти с тыла?» «Не умничай. Моя разведка доложила, что графы Шенк и Рихтер вовремя оказались на позициях и успешно отразили нападение противников. Повезло Лихтенштейну, что эти боевые ребята оказались в нужном месте и в нужное время. Так что я особо не удивлен, учитывая, что у них в подчинении на двоих свыше 1000 человек, а там против них были обычные бандиты». «Но все было немножко не так», — Керенский покачал головой. «Дело в том, что среди гвардейцев этих графов есть мои осведомители. Так вот, короче, Шенк и Рихтер вернулись домой очень пьяные и очень разговорчивые. То есть продолжили, грубо говоря, бухать в поместье. Но были веселые, возбужденные, радовались победе, вспоминали старые денечки. Вот только у них там был нонсенс. Во-первых, точное землетрясение, которое стерло позиции врагов, фактически произошло без их участия». «В смысле?» «Ну, землетрясение в Лихтенштейне не редкость. Но это как-то кардинально разломило гору, фактически сожрало вражеские войска и снова схлопнулось. Я уже сам потом проверил, когда отправил туда людей. Реально, словно и не было никого. Только гильзы валяются да скала опаленная. А еще там возникла башня, которая стоит теперь возле моста. Эта башня, к слову, по оценке моих разведчиков, ну, чтобы ее построить, нужно как минимум полгода потратить. А ее там точно не было еще неделю назад». «И к чему ты это ведешь?» «А веду я к тому, что эти два графа обсуждали, что к этому как-то причастен Вавилонский». «Стоп, подожди. Какой Вавилонский? Откуда он в Лихтенштейне? Он же сидит в столице, бухает беспрерывно и позорит имя своего отца, железного деда». «Да нет», — Керенский махнул рукой. «Говорят, не этот Вавилонский, а Теодор Вавилонский, сын Аристарха, внук Владимира». «О-о, интересно. Я о нем вообще ничего не слышал. И что он, поступил на службу к какому-то известному роду?» «Так вот, опять ты не угадал. Он сейчас самостоятельно действует, и, судя по всему, действует неплохо. И знаешь, что еще интересно?» «Ну, говори уже». «Полковник Кирилл Александрович Полянин вышел с пенсии, собрал своих лучших гвардейцев и снова присоединился к Вавилонскому. Они тоже были в этом бою». Потемкин, откинувшись в кресле, задумчиво произнес: «Ну, наличие скалы хоть немножко объясняет произошедшее. Но нифига не объясняет, почему он поехал к этому малышу. Если мне не изменяет память, ему там лет 16 должно быть». «Ну, почти угадал. 18. Он стал совершеннолетним и уехал в Лихтенштейн». «У тебя есть видеозаписи всего произошедшего?» «Я работаю над этим. Скоро все будет». «Вавилонский, Вавилонский», — задумчиво произнес министр обороны, постучав пальцами по столу. «Слушай, не в службу, а в дружбу. А ты можешь мне дать побольше сведений об этом пареньке? Дед был старым болваном, который не признавал авторитета. И у нас с ним было много конфликтов. но это не отменяет того факта, что личность он был неординарная. Я, честно говоря, думал, что все, на его сыне славный род Вавилонских закончился. Но то, что ты рассказал про этого паренька, меня очень заинтересовало. Дай побольше какой-нибудь информации». Керенский улыбнулся и, достав из портфеля папочку, протянул ее министру обороны. «Я знал, что ты это попросишь. Вот тебе, изучай». «Спасибо большое». Керенский вышел из кабинета, а Потемкин задумчиво водрузил на нос очки и открыл папку. Первое, что он увидел, молодое лицо парня, который был похож на юную копию легендарного графа Вавилонского. Когда мы вернулись обратно в родовое имение, первым делом Скала связался со своим начальником штаба, генералом Васильевым. Новость, которую тот сообщил, была неоднозначной. С одной стороны, больше войск на территорию Лихтенштейна Австро-Венгрия не вводила, и границы теперь были под контролем. С другой, австрийские пограничники с показной невинностью разводили руками, делая вид, что не понимают, кто именно напал на княжество. Получалось, что первая горячая фаза войны закончилась так же быстро, как и началась. По крайней мере, пока закончилась. Васильев, конечно, предупредил, что пограничники усилены, а местные рода приведены в полную боевую готовность, но даже так на душе у меня стало легче. Учитывая, что я не спал больше 2 суток, да еще и потратил огромное количество энергии, мое состояние оставляло желать лучшего. «Дядь Кир», — сказал я, обращаясь к Скале, — «я пойду и отдохну немного. Если что-то случится, будете сразу, не стесняйтесь. Ничего со мной от этого не будет». «Хорошо», — кивнул Скала. «Отдыхай. Мы проследим, чтобы все было в порядке». Я поднялся наверх в свою комнату и рухнул на кровать. Перед тем, как уснуть, еще раз просканировал окрестности, проверяя, все ли в порядке, нет ли угрозы. Убедившись, что вокруг все спокойно, я отключился. И проспал почти 2 суток. Я просыпался через каждые 8 часов по таймеру, чтобы проверить состояние своего магического ядра, подпитывал его энергией, а затем снова погружался в сон. Все это время, пока я спал, мои люди ходили на цыпочках, стараясь не шуметь. Кто-то заботливо ставил рядом стакан с водой. Я не открывал глаз, но подозревал, что это Настя заботилась обо мне. Когда, наконец, я проснулся окончательно, то почувствовал себя совершенно другим человеком, бодрым, отдохнувшим, полным сил. Я сладко потянулся, разминая затекшие мышцы, а затем, вскочив с кровати, подошел к окну. На улице светило яркое солнце, а в саду, за окном, пели птицы. Мир вокруг казался таким мирным и безмятежным, будто и не было никакой войны, никаких сражений. Я улыбнулся с удовольствием, вдыхая свежий утренний воздух, а затем пошел умываться. Спустившись вниз, я с удивлением увидел, что в имении царит идеальный порядок. Да, часть мебели была уничтожена, но все следы недавних боевых действий были тщательно убраны. Мои гвардейцы под руководством Фредерика умудрились не только навести порядок, но и восстановить большинство повреждений. Перед отъездом я успел исправить последствия только самых сильных разрушений, а те, что поменьше, трогать не стал. Сейчас все вокруг блестело чистотой и порядком. Я осмотрел стену, где еще совсем недавно зияла огромная дыра от взорвавшейся гранаты. Теперь на этом месте красовался идеальный каменный узор. Я подошел ближе и дотянулся до него пальцем. Камень был теплым, словно живым, и я провел по нему рукой. Память камня мне все подсказала. «Анастасия», — подумал я с улыбкой, представляя, как она, не жалея сил, трудилась над восстановлением дома. Когда мы, собравшись за столом в огромной столовой, принялись за завтрак, я, оглядывая почти пустое помещение, невольно заметил. «Как-то тут просторненько». «После твоей прошлой усадьбы, да?» Настя с улыбкой посмотрела на меня. «И в моем доме такого не было». «Дед любил простор», — пояснил я, с наслаждением вдыхая аромат свежесваренного кофе. «Он большую часть времени проводил в походах и жил в палатках. поэтому для него все эти высокие своды и все такое как бы особенно приятно». «Да», — кивнула Настя. «Я оценила архитектуру. Действительно, сделали со вкусом, но со своеобразным, таким солдатским. Все очень просто и консервативно. Иванов, правда, пытался придать дому помпезности, но, судя по всему, вышло у него еще хуже». «И знаешь почему?» — спросил я с улыбкой, глядя на нее. «Ну, конечно, знаю. Потому что перестраивать что-то — это лишняя трата сил и денег. И обычно бесполезно. Если хочешь что-то строить, то строй изначально под себя». «Умничка!» — кивнул я. «Понимаешь, главное. Поэтому всю эту бутафорию, лепку Иванова, я предлагаю нахер содрать. Это дедовская память. Пусть все будет так, как он хотел». «Хорошая идея», — кивнул Скала, отрезая кусок бекона. «Все лишнее убрать. Лично я предпочитаю, чтобы все тоже было просто и функционально». На самом деле, мне самому не очень нравился этот суровый стиль. Все вокруг напоминало какую-то казарму, а не усадьбу, где должны жить аристократы. Но, с другой стороны, я должен признать, все было сделано грамотно. Скала прав. Все просто и функционально. А главное, надежно. «Знаешь», — улыбнулся я, глядя на Настю, «у меня тоже несколько другие вкусы. Но нам никто не мешает построить свою собственную усадьбу, в которой мы будем жить». «Мы?» — Анастасия с удивлением, глядя на меня, рассмеялась. «Педур, а ты не слишком ли торопишь лошадей?» «Ну, а что торопить лошадей?» Я, изображая дурачка, пожал плечами. «Я учитель, ты моя ученица. Чтобы подтянуть тебя до моего уровня, потребуется еще очень много времени. Я думаю, в ближайшие 100 лет мы точно не расстанемся», — добавил я с улыбкой, наблюдая за ее реакцией. «В ближайшие 100 лет как учитель и ученица?» Анастасия, не отрываясь, смотрела на меня своими голубыми глазами, в которых плясали смешинки. «Ну...» Я на секунду задумался, чтобы придумать что-нибудь этакое, и, изображая смущение, сказал. «В принципе, я не против, чтобы ты потом решила разнообразить свою специализацию и стала моей женой, но за эти 500 лет тебе нужно будет не только изучить основы магии Земли, но и научиться готовить блинчики с творогом, еще печь вишневый пирог, вот такой». Я обвел рукой пространство, намекая на величину пирога. «Чтобы хватило на всю нашу большую семью». Она рассмеялась, а я с нескрываемым удовольствием, наблюдая за ней, подумал. «Теперь ты точно никуда от меня не денешься, моя дорогая графиня Анастасия». Княжеский дворец. Вадуц. Княжество Лихтенштейн. В княжеском дворце правителя Лихтенштейна закатили пир. Царила праздничная атмосфера. Все праздновали победу Лихтенштейна, которая, как им казалось, была исключительно их заслугой. Гости, одетые в роскошные наряды, неторопливо прохаживались по просторным залам, оживленно беседовали, наслаждались изысканными угощениями и дорогими напитками. Музыка, льющаяся из невидимых динамиков, создавало ощущение беззаботности и веселья. Князь Роберт Бабшильд в парадном мундире с орденами на груди самодовольно оглядывал своих гостей. Еще вчера он, казалось, был готов бежать из княжества, а сегодня... Сегодня он снова был на вершине. «Ваше сиятельство!» — со всех сторон раздавались восторженные возгласы. «Гениальная операция! Мы показали этим гадам, австрийцам, где раки зимуют!» Князь, не сдерживая улыбку, кивал, принимая поздравления. Ему нравилось наблюдать, как его подданные, еще вчера пребывавшие в панике, теперь бегают вокруг него, как пчелы возле меда, с восторгом рассыпаясь в похвалах. «Да, я всегда знал, что во мне таится великий полководец», — думал князь, сжимая в руке бокал с шампанским. «Пусть только попробуют еще раз залезть. Дадим им отпор снова». Конечно же, он прекрасно понимал, что основную роль в этой победе сыграли не его гениальные стратегии и грамотное руководство, а странное стечение обстоятельств. Князь вспомнил доклады с фронта. точечное землетрясение, которое уничтожило позиции противника, башня, выросшая из ниоткуда и прочие чудеса. Все эти события оказались князю мистическими, необъяснимыми. Но все равно он не стал вдаваться в подробности. Главное, что победа осталась за ним. И теперь он снова мог наслаждаться властью, роскошью и вниманием своих подданных. «А где?» — спросил он, оглядывая зал. «Наши главные герои? Те, кто так храбро защищал княжество?» — спросил князь, обводя взглядом зал, делая вид, что действительно хочет их найти, хотя точно знал, где они. В этот момент к нему с поклоном подошел начальник охраны и, понизив голос, сказал: «Ваше сиятельство, граф Ишенг и Рихтер ожидают вас в приемной». «Ах да, конечно!» Князь хлопнул себя по лбу, делая вид, что случайно забыл о них. «Проводите их сюда!» Через несколько минут в зал вошли графы Генрих Шенк и Густав Рихтер. Оба в парадной форме, с медалями на груди. Они подошли к князю и низко поклонились. «Вот», — сказал Роберт Бобшильд, подходя к ним и пожимая руки. «Господа, примите мою искреннюю благодарность. Вы настоящие герои. Я уже подал ходатайство о вашем награждении высшими орденами Российской империи за проявленную храбрость и самоотверженность в защите княжества Лихтенштейн». «Служим Российской империи!» — бодро отрапортовали графы, с готовностью принимая похвалы князя. Кто-то из скучающих придворных, чтобы как-то разнообразить атмосферу всеобщего лизоблюдства, с наигранной вежливостью спросил: «Просим! Просим, пожалуйста, расскажите, как это все было?» Все с интересом посмотрели на Шенка и Рихтера, ожидая от них рассказа. Графы, смущенно переглянувшись, покачали головами. «Нам бы, конечно, хотелось сказать, — начал Шенк, — что это исключительно наша заслуга, но мы соврем, если скажем, что это так». «Все было гораздо...» — Рихтер, сделав паузу, подбирая слова, многозначительно посмотрел на князя. «Интереснее». Он усмехнулся и, обводя взглядом присутствующих, добавил: «Но, думаю, лучше всего обо всем расскажет граф Шенк». Шенк, сделав глоток шампанского, который ему только что поднес один из официантов, начал свой рассказ. «Мы получили приказ занять позиции на юго-восточном участке, в районе моста. Разведка докладывала, что виконт Рогов со своими людьми бежал, не сумев сдержать натиск врага». Он сделал паузу и, глядя прямо в глаза князю, продолжил: «Кстати, ваше сиятельство, я уже написал рапорт о произошедшем. Нужно бы разобраться с вашими штабными горе-стратегами. Какой-то олух чуть не дал погибнуть прибывшему на место виконта Теодору Вавилонскому, сказав, что там никого нет и позиции больше не удерживаются». «Да, да», — князь поспешил кивнуть, изображая возмущение. «Конечно, разберемся. Этот негодяй будет наказан, возможно, даже расстрелян». Шенк, удовлетворенно кивнув, продолжил: «Ну, так вот, собственно, помогла нам сама природа. В нужный момент случилось землетрясение». Он, не жалея красок, описал все произошедшее. Как вражеские войска так и не дошли до моста. Как все вокруг них рушилось, как огромный кусок скалы отделился от горы и разнес вдребезги австрийские танки. Женщины, собравшиеся в зале, охали и ахали, с притворным ужасом слушая его рассказ. «И как вишенка на торте, — сказал он, — когда кусок скалы отвалился и разнес вдребезги все их танки, я понял, что сегодня действительно наш день. Ваше сиятельство, мы узнали, что будет бал, и поэтому хотим попросить лично отметить именно Вавилонского, потому что из того, что мы видели, всю ночь он сдерживал превосходящие силы врага, причем соотношение там было больше, чем 1 к 100. Это вообще какое-то реальное чудо, которое мы видели». «Это было бы чудом, — усмехнулся Рихтер, — если бы не фамилия Вавилонский. Скорее всего, это передается с кровью». Князь, с трудом сдерживая закипающую в нем злость, выдавил из себя улыбку. «Да, господа, конечно. Слово героев для меня закон. Я все сделаю, но и вас тоже не забуду. Пейте, гуляйте, веселитесь, вы заслужили». Он хотел поскорее закончить эту церемонию, которая после их рассказа перестала доставлять ему всякое удовольствие. «Ваше сиятельство!» В этот момент к нему подошел советник. «С вами хотят поговорить. Срочно!» «Кто?» «Один господин», — уклончиво ответил советник. Князь, раздраженно махнув рукой, пошел в соседний кабинет. Там, покачиваясь на носках, стоял высокий крепкий мужчина в обычной неприметной одежде. Он не был похож ни на аристократа, ни на военного. Скорее, на какого-нибудь преуспевающего купца. «Какого хрена?» — начал князь, едва переступив порог. «Мы так не договаривались. Это не должна была быть открытая война». Мужчина, словно не замечая его ярости, с улыбкой оглядел кабинет, а затем, повернувшись к князю, произнес. «Тише, тише. Перестань вопить, как истеричка, и послушай меня внимательно. Планы поменялись».